На разных этапах и в разных произведениях он приобретает то более радужные, то более мрачные и тревожные тона. Но всегда ему присуща очевидная двойственность. Закат размещается на стыке времен, на границе дня и ночи, соединяя в себе сумрачное, волшебное сияние ночной тьмы и палящее свечение дневного зноя. Самый главный, самый заветный час суток — час противоречий, час перемен, час, когда небо меняет цвета. Наиболее важные события происходят у Бабеля именно на фоне заката. Он придает им наивысший накал драматизма. Традиционно закат означает конец, смерть прошедшего дня, а утро — его начало, рождение. Но Бабель дополняет эту схему другой версией солярного солнечного мифа, восходящего к иудаистской культуре. Версией, согласно которой, новый день начинается с вечера. В пятничный вечер рождается новая юная суббота. Таким образом, мистерия заката становится в произведениях Бабеля актом смерти и нового рождения. Закат как бы распахивает поры мироздания, оборачивает сиюминутное к вечному. На закате наплывают древние ассоциации и младенческие воспоминания. «Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь. Вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу». Рассказ «Мой первый гусь». Здесь автор с Лютовым заодно. Общечеловеческое, всеприродное, вечное, материнское — это и есть тот угол художественного зрения, под которым автор смотрит на события революции и гражданской войны. Ликование и надежда, связанные с рождением новой эры, тесно переплетаются с ужасом перед пролитием крови, перед тем, что революция не может не стрелять. Рассказ называется «Дворец материнства» из цикла очерков «Дневник». По преданию, его строил Растрелли. Темно-красный фасад, оживленный тонкими колоннами, этими верными, молчащими и изысканными памятниками императорского Петрополя. Менее торжественен, чем великодушные, в тонкой и простой своей законченности, дворцы Юсуповых и Строгановых. Дворец принадлежал Разумовскому. Потом в нем воспитывались благородные девицы-сироты. У благородных сирот была начальница. Начальница жила в 22 комнатах, светло-голубых комнатах. Теперь нет Разумовского, нет начальницы. По Растрелиевским коридорам, шаркая туфлями, тяжелой поступью беременных расхаживают 8 женщин с оттопыренными животами. Их только 8. Но дворец принадлежит им. Так он и называется — дворец материнства. 8 женщин Петрограда с серыми лицами и вспухшими от беготни ногами. Их прошлое — месяцы хвостов у потребительских лавок, гудки заводов, призывающие мужей на защиту революции, тяжкая тревога войны и неведомо куда влекущее содрогание революции. Уже теперь бездумность нашего разрушения бесстрастно предъявляет счета безработицы и голода. Людям, возвращающимся с фронта, нечего делать. Женам их не на что рожать. Фабрики возносят к небу застывшие трубы. Бумажный туман, денежный и всяческий, призрачно мелькавший перед оглушенными нашими лицами, замирает. А земля все вертится. Человеки мрут, человеки рождаются. Мне приятно говорить об огоньке творчества, затеплившегося в пустых наших комнатах. Хорошо, что здания института не отведены для комитетов по конфискации и реквизиции. Хорошо, что с белых столов не льются жидкие щи и не слышны столь обычные слова об арестах. Дом этот будет называться домом материнства. В декрете говорится, он будет помогать женщинам в тяжких и величественных их обязанностях. Дворец порывает с жандармскими традициями воспитательного дома, где дети мерли или в счастливом случае выходили в питомцы. Дети должны жить, Рожать их нужно для лучшего устроения человеческой жизни».